Хорошо, тема, на которую я сегодня хотел поговорить, называется «Брось вызов самому себе». Или по-английски она звучит очень красиво. «Challenge yourself». «Брось вызов самому себе». Вы знаете, мне эта тема пришла в моем атлетическом клубе. Вы знаете, если вы вообще спросите, где у меня вообще темы приходят, у меня темы приходят в очень странных местах, в очень странное время. Некоторые думают, что пастор стоит на коленях, и к нему приходит Дух Святой, и он говорит ему слово. Н-н-н. Это бывает редко. Это бывает, но бывает очень редко. Из 100, может быть, раз. В основном Господь мне говорит всегда через ситуации, моменты, встречи, обломы, какие-то поражения, радости, схватки, какие-то вещи, которые приходят в мою жизнь. И вот эта тема, я просто сидел, знаете, я 3 раза в неделю хожу в атлетический клуб, я люблю держать себя в форме, знаете, жизнь такая, знаете, все растет во все стороны, идет и... Особенно у тех людей, которые, или как я, пастора, как бы много морального напряжения, но мало физического напряжения. Поэтому для всех, кто ездит на траке, сидят на клавишах и проповедуют за кафедрой, я советую клуб атлетический, чтобы вы держали себя в форме. Ну, не в этом разговор. Разговор в том, что, вы знаете, я сидел очередной раз, я сидел, занимался, знаете, я люблю повышать вес, я люблю бросать больше гантелей, больше штанги, больше веса. Я люблю себя заставлять делать какие-то вещи, которых я раньше еще не делал. Мне нравится напрягать свое тело и смотреть, как оно отреагирует на ту или иную ситуацию. И вы знаете, и рядом около меня, я заметил, сидело несколько человек, которые уже рядом со мной сидят больше 3 лет в этом же клубе. И вы знаете, я никогда не обращал на них внимания. Знаете, когда те, кто ходят, посещают атлетический клуб в определенное время, в определенные дни, в это же самое время посещают такая же самая категория людей. То есть, как бы, уже тусовка образовывается. Вот, например, если ты занимаешься, там, например, с 3 до 4 или до 6, вот примерно категория приходит людей вот в это место, и ты их уже в лица знаешь. И вы знаете, в этот очередной раз... занимаясь и просто ходя по залу, знаете, там просто там бегая, прыгая, там отжимая, делая там упражнения, я просто заметил людей, которых я уже как бы в лицо знал. Лично я их не знал, как бы, ну, сильно знать не хочу. Ну, это другой разговор. И они сидели около меня, и я смотрю, они занимаются. И вы знаете, мы с женой обычно там тоже, ну, она такая у меня так, она то бегает, она на штанге как бы не сидит, да, она там любит. То бегает, то прыгает где-то. Да, иногда заходит где. И знаете, и я заметил категорию людей, которые сидят и поднимают вес. И вы знаете, я обратил внимание не на них, а обратил внимание на то, что они делают. И вы знаете, я заметил, за 3 года меня просто ударило. За 3 года, которые я посещаю, я не знаю, сколько они там, потому что когда я пришел, они уже там были. За 3 года у них то же самое пузо, та же самая попа, тот же самый вес, тот же самый вид и те же самые гантели, с которыми они уже 3 года стоят, и никакого результата. Я просто обратил внимание, и меня так бам! Точно, 3 года назад те же самые даже штаны. Я был в шоке. Я серьезно сижу заниматься. Боже мой. Я уже за эти 3 года уже на год ушел из клуба. Похудел в спику, когда был 40-дневные посты, когда мы начинали только эту церковь. Мне на год пришлось бросить клуб, потому что невозможно было заниматься спортом, потому что посты были ненормальные. Команды не было, и тянул все буквально я, и вот, горстка людей на пальцах пересчитать можно. И поэтому напряжение было ужасное. И я бросил клуб. Вы знаете, я за это время уже успел похудеть, потолстеть и назад вернуться в свое состояние. То есть, как бы, я уже успел результаты потерять, наверстать назад и еще даже превзойти себя. В то же самое время, смотря на этих людей, у них нет никакого сдвига. Вы встречали таких людей в атлетических клубах или в других заведениях? И вы знаете, мне просто Бог начал говорить к моему сердцу. Он говорит, Это категория людей, которая живет на этой земле, сидит в церквах, занимается каким-то делом. И никогда в жизни своей они не делали вызов, не бросали вызов самому себе. Вы знаете, очень часто нам очень нравится чемпион. Мы с вами просто влюблены все, хотите вы этого или нет, любите ли вы спорт или не любите. Всякий раз, когда вы посмотрите на атлета, человека, который стоит с золотой медалью, или это велосипедист, или это боксер, или это штангист, или любой другой спорт, какой бы вы ни взяли, нам нравятся чемпионы. Аминь, церковь. Любой чемпион, пусть он будет не христианин, пусть он чемпион в своем деле. Он делает что-то, чему другие люди, занимаясь этим же спортом, они влюбляются. Музыканты, у музыкантов, люди, которые находятся здесь сейчас, любят музыку, играют на сцене, у них есть свои чемпионы на сцене. Не так ли, ребят? Я имею в виду, у людей-певцов, у них есть свои чемпионы на своей сцене. Вы знаете, у меня, как у пастора, есть свои чемпионы на своей же сцене, которых я смотрю, и я просто удивляюсь. И вы знаете, я просто хочу задать основной массе вопрос. Есть ли у тебя в жизни чемпионы? И если у тебя в жизни нет чемпиона, значит, ты еще даже не начинал жить, и ты даже не коснулся никакой сферы в своей жизни. Потому что какую бы сферу ты ни взял, воспитание ли это детей, проповеди это Евангелие, евангелизм это. Если это евангелист, человек такой, как Виктор, у него свои чемпионы. Он смотрит на каких-то людей и говорит, вау, вот это евангелист, вот это человек. Родные мои, какую бы сферу мы с вами ни коснулись, в этой сфере есть чемпионы. И что происходит, когда люди хотят достичь этой вещи? Музыкант хочет взять этот аккорд. Вы знаете, я человек, который хочу достичь результата на сцене. Разницы нет, как играется, например, этот аккорд. Я видел музыкантов, которые бутылкой выжимают с гитары аккорд, который профессионал 10 лет не возьмет пальцами. Бутылкой! У меня были видеокассеты, я смотрел, я уверен, Миша тоже знаком с бутылками, всякими приколами. Они играют смычками там на электрогитарах, это вообще. Ногами играют, пальцами ног играют. Это, я в шоке. И вы знаете, я просто смотрю и думаю, как можно этого достичь? Есть чемпионы. У учеников Иисуса Христа был чемпион Иисус Христос, на которого они смотрели. Я хочу задать тебе вопрос. Я понимаю, что у всех у нас с вами в зале Иисус Христос – это наш чемпион. Но мы никогда не можем с вами сейчас допрыгнуть до Христа. Есть люди, у которых мы учимся, на которых мы смотрим и мечтаем достичь этого результата. Хотите вы этого или нет? Есть люди в моей собственной, я скажу, знаете, категории как бы пасторов и проповедников, на которых я смотрю, и я удивляюсь, как можно за 30 минут весь зал рассмешить и потом покаять так, что они не забудут эту тему до конца своих дней, за полчаса. Настолько действует Дух Святой через них, я каждый раз становлюсь на колени, и я беру планку выше. Задай себе сейчас вопрос, есть ли в твоей жизни чемпион? Ты скажешь, что ты имеешь в виду? Вот это я имею в виду. Есть ли в твоей жизни? Я хочу сосредоточить мою мысль, чтобы вы все меня поняли. Если у тебя в жизни нет чемпиона и нет личности, на которую ты смотришь, и которую ты хочешь подражать, и хочешь двигаться в этом направлении, ты даже еще не начинал никакую сферу своей жизни. То есть ты плаваешь нигде. У каждого боксера, человека, занимающегося спортом, есть личность, на которую он смотрит, изучает движение. Мы с вами читаем книги, если у вас есть люди. Если у вас нет людей, опять же вам говорю, значит, вы еще ничем не занимались. Вот мне, например, до бега никакого дела нету. Кто там чемпион сейчас по бегу? Меня вообще не волнует. Кого-то, может, в зале волнует и говорит, о, ты что? Кто-то скажет там, Знаете, вот этот музыкант, я не знаю, кто сейчас самый крутой электрогитарист, я не знаю. Я знаю, у нас Миха. Вы понимаете? Я не знаю. И мне все равно. Но не ему. И не Руслану, который играет за клавиши. Ему не все равно. Какие люди и кто как давит аккорды. И я вам даю гарантию, и у него в жизни есть чемпионы, и люди. Некоторые люди могут сказать, о, как вы играете. Они вам скажут, мы еще не лежали там, где и круто играют. Я вам серьезно говорю. Знаете, почему они так говорят? Потому что не они есть фокус своего служения. А есть кто-то, кто превзошел даже норму. Брось вызов самому себе. Мы так хотим достичь результатов. Я вам серьезно скажу. В моей собственной жизни, где бы то ни было, какую я сферу беру, поэтому, наверное, и обычно таким людям, как я, или как некоторые здесь из вас сидят в зале, это опасная категория людей. Я называю эту категорию людей, которые, если за что-то берутся, ты все, все, аминь. Как бы ты его не отдерешь, ты его не вытащишь. Он все, он умер, это все. Если он за что-то другое взялся, он ни то, ни то не отпустит. Поэтому Богу приходится по рукам иногда давать, чтобы ты что-то оставил в своей жизни. Но есть другие люди, по жизни наблюдающие. Честно вам сказать, родные мои, это очень страшная категория людей и плачевная. Потому что если в твоей жизни что-то, чего ты хочешь достичь, брось себе вызов. Начни делать что-то, чего ты не делал. У тебя не так уж много времени осталось на этой земле. Ты хочешь похудеть? Брось себе вызов. Ты хочешь стать служителем? Брось себе вызов. Ты хочешь заработать много денег? Брось себе вызов. Мы не имеем результатов, таких, как мы хотим, потому что мы никогда не отдаемся тому делу, из которого мы хотим результаты. Почему нам нравятся чемпионы? Потому что это люди, которые настолько сосредоточены на своем деле. Ты ничем его не собьешь с его цели. Сбей олимпийского чемпиона булочкой. Когда он готовится к соревнованиям на Олимпиаде, сбей его булочкой. Пригласи его в какой-нибудь ресторан. Заставь его просто поехать на вакейшн на неделю, когда именно эта неделя и есть подготовка для Олимпиады. Никогда в жизни. Он выключает всю свою жизнь. Всю. Я вам честно говорю, родные мои, я завидую этим людям. Белой зависти. Аллилуйя. Слышь, как пастор завистью страдает, надо изгонять беса. Я завидую таким людям, я завидую их духу. Мы с вами уже говорили, немножко была тема о духе человека. Сейчас мы коснемся немножко другой стороны. Я завидую их духу. Потому что то, что он захотел, он не двигается с этого. Есть ли у тебя чемпион? Что бы то ни было, если ты даже стокброкер или мечтаешь им стать, у тебя и в той сфере будет свой чемпион. Родные мои, какую бы сферу вы ни взяли в этой жизни сейчас, в ней всегда есть чемпион. Что бы вы ни взяли, о чем бы вы ни подумали, у вас всегда будет кто-то, на кого можно посмотреть и у кого можно поучиться. Но иногда мы такие умные, мы хотим сделать все сами. Нового под этим небом ты ничего не изобретешь. А если изобретешь, приди, скажи мне, что ты новенькое изобрел. Все уже описано. И даже Соломон говорит, Все новое – это очень хорошо, забытое старое. Я своими словами говорю. И то, что было, будет. И то, что есть, он говорит, уже когда-то было. И он говорит, нет ничего нового под небом. Родные мои, я вам просто хочу сказать, как написано, что сыновья у своего отца – это как стрелы, которые он направляет. Я хочу вообще задать тебе вопрос. Я знаю, что многих из нас, в том числе и меня, никто не направил. Мне пришлось находить самого себя. Мой отец абсолютно был не в той форме, чтобы направлять. И мама тоже. Мы, приехавшие уже сюда, когда я уже сложился как парень, как мужчина, как муж, я тогда уже понял, что вот оно что. И я не был направлен никем никуда. Так и мы с вами живем. Почему израильский народ? Почему мне так нравятся евреи? Это прекрасный народ. Если ты не любишь евреев, позор тебе. Полюби евреев. Они своих детей с самого детства направляют. С самого детства, какой бы это был еврей, злой, добрый, жадный, не жадный, они направляют своих детей. Улыбка такая, такого не бывает. Не жадный еврей, это не еврей тогда. Они их направляют. Они дают им смысл, они дают им направление, они заботятся о том, чтобы их дети были направлены. Мы с вами, особенно в церквах, мы никем никогда не были направлены. Нам сказали, что грех, а что не грех. А при чем здесь это к моему направлению? Нам с вами говорили, что можно, а что нельзя. А при чем здесь это к моему направлению? Кто поможет мне найти себя? Почему нам с вами так тяжело сейчас жить? Потому что мы по сей день никем не направлены. У нас нет цели, и мы просто живем. Но я благодарен Богу, что в этой церкви Бог больше и больше направляет людей и ставит их на правильную цель. Задай себе вопрос, что ты хочешь достичь? Давайте мы прочитаем одно место, на котором основывается эта тема. От Матфея, 14 глава. Когда мне Бог начал говорить в атлетическом клубе эту тему, я ее просто начал записывать. У меня при себе есть всегда все, я вам говорил. У меня даже в клубе есть с собой тетрадка и ручка. Я не шучу, я серьезно говорю. Везде. Потому что Господь говорит везде, я уже к этому немножко стал привыкать. Когда Он мне сказал, Он мне сразу сказал вот это место. Матфея 14 глава, с 22 стиха. «И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ». И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак». И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И Петр сказал ему ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Вы все знаете эту историю прекрасно. Когда мне Иисус ее сказал, Он говорит, я ищу поколение людей, которые выйдут из лодки. Люди, которые перестанут держаться. Здесь они в шторме, здесь заливает водой. А Иисус говорит, твоя проблема вот эта вот. Вода, шторм не имеет никакого значения там, где я нахожусь. Ты не то, что боишься утонуть в воде, ты можешь ходить по воде. И многие люди, не имея даже никакого представления, утопают в том, почему ты ходишь и даже внимания не обращаешь. Бог ищет поколение людей, которое выйдет из лодки. Но чтобы выйти из лодки, это же противоестественно всему. Выйти из лодки – это противоестественно всему тому, что видел я. Я никогда этого не видел. А Бог тебе говорит, выйди из лодки. Некоторые из нас ищут волю Божью и говорят, Господь, мое служение, я верю, в лодке. Я получил откровение, в лодке мое служение – и вот здесь моя территория. Я никуда идти не собираюсь. Поэтому Господь благослови лодку. И вот эта жизнь многих христиан на этой земле. Они кричат, Боже, благослови лодку. Господь говорит, выйди из нее. Сейчас меня понимают только духовная категория христиан. Потому что лодок нет. И воды тоже. И сейчас должен слушать твой дух, а не твои уши. Потому что Господь сказал мне сказать тебе, чтобы ты наконец-то вышел из лодки. Я сразу всем вам скажу, у всех у нас своя вода и своя лодка. То, что для меня кажется, для тебя это гора невозможная. И то, что для меня кажется горой, ты давным-давно по этому ходишь. Запомните, не бывает для всех одинаковых лодок и одинаковой воды. У каждого из нас придет момент в жизни, когда Иисус тебе скажет, выйди из лодки. Да, и этот Иисус, который тебе скажет, он даже еще призраком тебе покажется. Что это за церковь? Не понимаю. Все в лодках, правильно плавают, а эти ходят тут. Вы знаете, что так не бывает? Знакомы? Вы знаете, что на братском совете сказали, что по воде не ходят? Постановили, утвердили братским советом, что такого не может быть. Установили, утвердили и поставили печать. Такого не было и не будет. Тогда объясните мне, почему не только Иисус ходил по воде. Ну поверьте, Он же не ходил по воде каждый день. Он говорит, ребят, ну какая лодка? Вы что? Но есть моменты в твоей жизни, где тебе необходимо выйти из твоей лодки. Есть моменты в твоей жизни, где ты должен сделать шаг вперед. И Иисус, Он уже прошелся по воде. Родные мои, я хочу вам дать понять. Ты можешь жить в сверхъестественном, только слушаясь Бога. Вы можете жить в вещах, которые непонятны другим людям. Которые люди говорят, что Бог не может изменить человека за 3 дня. Не может. Может. Кого Бог изменил, поднимите руку. Кто не верит, придите в нашу церковь. Всего лишь 3 дня. Я не понял, а как тогда Бог Савла изменил за 1 день? Даже не за один день. За один момент. Ехал себе, упал, встал и покаялся. Все. Вот тебе весь энкаунтер. Все, встреча с Богом. Что повелишь мне делать? Петр сказал ему ответ: Господи, если это ты, о, как мне нравятся такие люди. Такой даже вопрос нормальный человек задать не может. Кто из вас может сказать Богу, что ты скажешь, я то и сделаю, и я вам даю гарантию, это нормой не будет. Он вам скажет то, что в глазах тех, которые с тобой в лодке даже сидят, не вместится в голову. Они сидят, они вообще ничего не поняли. Тут один по воде ходит, второй поперся куда-то. У Петрухи там потом это, проблемки начали. Но это не в этом деле, тема не в этом. Тема в том, что по воде он пошел. Но потом он увидел воду. Какая вода, ты по ней ходишь. И начал утопать. Господь его поддержал. Конечно, Бог никому из нас не даст уйти из этой жизни. И он говорит: зачем ты усомнился? Но вы знаете, Бог здесь показал такой урок. Иисус показал такой урок. Родные мои, этому уроку в Библии нет цены. Родные мои, если бы вы только понимали, все остальные вещи я понимаю в Библии своими мозгами. Этот я даже мозгами не могу понять. Потому что закон земного притяжения никогда не изменяется. Вы слышите меня? Я хочу вам дать понять, что есть установленные законы в этой жизни, которые ты призван сломать. О, чё? Твое дело? Лодка или вода? Родные мои, я лучше пройдусь и утону, чем всю жизнь. Но я не утону, меня вытащат вовремя. Я вам честно говорю, то, что мы сейчас делаем, то, что я сейчас делаю, мы с вами ходим по воде. Люди пытаются это делать и не могут. Почему? Потому что им Иисус не сказал: приди. Вы знаете, что он не просто так вышел из лодки и поперся. Он сказал: если это ты, скажи мне идти. И он ему сказал: приди, только после этого ты получаешь легальное право ходить по воде. Многие люди пытаются скопировать что-то, не получится. Не отойдешь от лодки. Потому что Бог не говорил. Многим из вас Бог давно сказал: выйти из лодки. Опять же я говорю, у тебя твоя лодка и твоя вода, которая для тебя страшной кажется. Именно эта вода, это для тебя ситуация утопаемая. Ты точно на ней не будешь стоять. А Бог говорит: приди. Подумай просто, что Бог говорил тебе. Если Он тебе не говорил, опять, я говорю сейчас к небольшой категории христиан. Потому что большинство христиан осталось сидеть в лодке. Иуда точно с лодки не выйдет. Потому что там ящик остался. Все остальные ученики с выпученными глазами наблюдали, что будет. Вы знаете, я больше и больше сейчас вижу, что наше христианство атрофировалось. Наше христианство атрофировалось. Мы не видим чудес огромных, потому что никто не бросает вызов себе. Мы видим атрофировавшееся христианство. Родные мои, мне так это надоело. Я так хочу видеть поколение, которое преодолело закон земного притяжения во всех сферах. В музыке свое притяжение. на сцене свое земное притяжение. В группе прославления, в миссионерстве, в домашних группах свое притяжение. Вы знаете, я один раз смотрел, какая-то собралась группка людей. Это были одни из самых богатых людей в Америке. И они разговаривали на языке, которого я не понимал. Английский я понимаю хорошо, я живу здесь 16 лет. Они говорили терминами, вещами, которых я не понимал. Потому что у этих людей свой мир. Они его создали. Они вышли из нормальной зарплаты, $20 на час. И ты еще радуешься? Некоторые скажут, 20, ого. Родные мои, вот это наши и мозги. Эти люди покупают городами, и никто этого не знает. Хоп, даже которые живут там, не знают, что этот город уже принадлежит другому человеку, и там свои деньги возятся, там свои проценты, там своя жизнь. Родные мои, как послушал их, я ничего не понимаю, что это. Потому что эти люди сделали шаг вон из нормы, из нормального. Я хочу просто бросить вызов сейчас твоим мозгам. Хочешь ли ты остаться всю свою жизнь в лодочке? Совсем привычным. Чтобы Бог постоянно для тебя успокаивал водичку всю твою жизнь. Чуть что, Господи, все, лодочка протекла. Господи, заделай лодочку. И вот это наша жизнь. Мы не выходим. Наши лимиты. Я ненавижу лимиты, церковь. Когда ты посмотришь налево и направо, назад и наперед, у тебя лимиты. Бог не создал тебя жить в лимитах. Лимиты созданы, чтобы их сломать. Рекорды делаются для того, чтобы их бить. Вы слышите? Чтобы нашелся еще один... Книгу рекордов Гиннесса. Кто-нибудь смотрел, видели, читали? Бог мой, все об этом слышали, я тоже. Какой-то ненормальный делает что-то ненормальное. Я даже не хочу объяснять, что там происходит в этой книге. И находится еще ненормальнее, который берет и... Потом через 3 года находится еще какой-то, которому вот пришло в голову взять и сделать. Это люди, которые думают неординарно. Другие читают эту книгу и... Ха-ха, угу. Родные мои, у тебя такой должен быть разум и дух, как у этих людей. Просто они всю свою энергию не туда дели. Кто больше съест сосисок? Что, о чем вы говорите? И один там съел 45, я пошка. Короткий, худой такой, такой живот. Все, никто не может его взять. 40 хот-догов. Картина веселая. 40 сосисок с хлебом. И ты смотришь, такой потенциал. Ушел в сосиски. Вы понимаете, что вот мы с вами должны иметь вот этот же самый ненасытимый дух. Только не сосиски мы должны есть, а делать то, к чему Бог призвал тебя. Спасать души, открывать домашние церква, делать шаг в неизвестность. Родные мои, я вам серьезно говорю, я человек, который я не могу, да, он света знает, у меня ломки начинаются, если я что-нибудь новенькое или что-нибудь огромное не начинаю делать. У меня по жизни проблема, я начинаю машиной ломать. Не верится, мне спросите. Какую-нибудь раскорягу возьму, и я копаю ее, мучаю ее. Но это было много лет назад, когда у меня, знаете, был потенциал, но не было ума. И я весь свой потенциал и энергию вкладывал в железяку. И Бог, нашу нацию, родные мои, наша славянская нация, она наделена таким духом, которого не просматривается во многих других нациях. Мы с вами имеем внутреннюю силу, которую не видно наружу. И Бог призвал тебя и меня использовать это не на сосиски. О, мы с вами, знаете, как не слышишь, что-нибудь вытворили. Или русские, или мексы. Потому что мозги не так работают, совсем по-другому. Кого-нибудь обмануть, наказать, обдурить, обвести вокруг пальца. Сидишь в тюрьме, но зато гордый. А как? Потенциал идет не туда. Возьми свою энергию и вложи ее в дело, которое Бог поставит тебе. Родные мои, превзойдите самих себя, пожалуйста. Превзойдите себя, начните превосходить себя. Почему написано, одному дано один талант, он его зарыл, а другому дано два, он превзошел себя, другому дано еще пять, он превзошел намного больше себя. Это именно об этом и говорится. Начни делать что-то, не сиди, не разбирайся, вот я имею, ну, что там. Превзойди самого себя. Когда мы серьезно, вы думаете, я когда-нибудь учился вот на вот это все? Но. И никогда не проходил конкретных семинаров, что такое быть пастором, как вести церковь. Для некоторых это страшный кошмар, заниматься тем, чем я занимаюсь, даже не моргнув. Сейчас пришло радио. 5 дней в неделю. Вы такие все улыбаетесь. Хотите, я кому-нибудь из вас дам его? Полностью отдам. Вот делай. Улыбки пошли. Вот я точно такой, как ты. Я ничего не знаю насчет радио. Ничего. Ничего. А я беру эту гантелю опять, которую я не понимаю, и этого веса я никогда в жизни не брал. Родные мои, Бог дает тем, кто не боится брать. Он открывает всегда двери те, которые ты собираешься входить в них. Он ищет людей, которые превзойдут самих себя. Церковь стала жертвой этого мира. В то же самое время, когда Бог создал церковь, чтобы она покорила мир. Я верю. Я просто молю Бога, и я верю, что Он нас с вами всех не просто так собрал. Аминь, церковь. Не просто так мы все с вами сидим здесь. Не просто так молимся. Я верю. Я, знаете, я вообще наслаждаюсь Павлом от начала его жизни до его конца. Это из Нового Завета один из самых, наверное, сильных героев и мощных лидеров. Я уверен, у многих из вас он тоже имеет вес. Как этот мужчина, этот парень, который был избран очень странным методом Богом, он совершил в своей жизни намного больше, чем все 12 вместе взятые. Как? Он не слышал ни одной темы Иисуса Христа. Они сидели у ног Бога. Они учились у Него 3,5 года. Они достигли огромных вещей. Ни в коем случае я не унижаю их. Но появился один парень, у которого было что-то внутри настолько другое, что он превзошел ни одного Петра и Иоанна. Он превзошел всех 12. Он ходил туда, куда ученики даже боялись свой нос сунуть. Он садился на корабли, по истории, он плыл туда, куда никто из них даже не собирался идти. Его уничтожали, убивали, калечили, а ему это нравилось. Он вставал и перся туда опять. Потому что этот человек, который научился бросать вызов самому себе. И он, когда даже сам Бог, представляете, Меня это просто вышибает. Когда сам Бог пришел и говорит, я хочу забрать тебя. Через пророка он говорит, что я хочу забрать тебя. Он говорит, у меня есть выбор. Разрешиться, то есть закончить все и уйти к Богу. Или второй выбор, остаться с вами, чтобы приумножилась слава Божья и благодать. И он говорит, и я выбираю оставаться с вами. Кто из вас, когда к вам придет Иисус и скажет тебе, ты свою миссию на этой земле закончил, и я тебе даю выбор, иди со мной, венец гарантирован. Золото гарантировано, богатство, слава, ты со мной, ты на троне со мной на небе, все, ты совершил все, Павел. Кто из вас, скажет Иисус, я еще хочу поработать. О, я хотел бы глянуть в глаза этого человека. Я не знаю, даже если бы ко мне Иисус пришел, как бы я ответил. Я бы, наверное, как и все мы с вами, сказали, бабай. Быстрей, Господь, цепляй ракету, я ушел. И этот человек, пророки приходят ему, говорят, Бог говорит ему, не иди в Иерусалим, не иди, Павел. Тебя в оковы закуют, бить будут, посадят тебя в мраки. Он говорит, чего вы меня огорчаете? Я хочу идти. Знаете, я смотрю на этого человека, он брал вещи до конца своих дней, которые не, уму непостижимы. Родные мои, вот такие чемпионы должны быть у нас с вами. Брось вызов самому себе. Брось вызов самому себе. Когда ты придешь домой, родные мои, пусть этот год у каждого из вас будет годом того, что вы возьмете что-то себе в жизнь, начнете что-то делать, то, чего вы еще никогда не делали. Каждый год вы говорите, когда заканчивается год, что в этом году будет что-то особенное. И ничего особенное не приходит. Знаете почему? Потому что особенное мы с вами делаем. Мы с вами входим в особенное и делаем особенное, берем особенное. Начни делать. Что заставило Анну, бесплодную Анну, бросить вызов самой себе? И смотрите ее молитва, она просто, она удивляет меня. Она молится о чем-то, чтобы получить это и не иметь. Объясните мне молитву Анны логически. Пусть на братском совете решат и доложат нам. Как можно молиться о ребенке, чтобы родить его? И чтобы только родить его, буквально он даже еще тебя не запомнит, не успеет вырасти, отдать его. О, родные мои! Иногда мы не понимаем сердец этих людей. Потому что у нее была одна единственная мечта. И она говорила, лучше я войду в мою мечту и отдам ее, чем всю жизнь буду иметь бесплодие в своей жизни. Мы с вами должны сделать выбор. Что заставило Давида рисковать своей жизнью? И идти на Голиафа. Потому что из тысяч евреев был один еврей, молодой, его звали Давид, который сказал, я лучше умру от рук хульника, чем буду слушать хулу всю жизнь. Бог не даст таким людям умереть. Родные мои, вы даже не представляете. Я хочу вас настолько убедить. Когда Бог тебе сказал что-то сделать, как бы это ни звучало странно и ненормально, ты призван это сделать. Как бы это звучало ненормально и непонятно для всех вокруг, Ты призван встать на воду и пройтись по ней. В то время, когда никто этого трюка больше не повторял. Здесь очень серьезный момент Иисус хочет нас научить. Когда Он тебе сказал, что угодно Он тебе сказал. Пусть это звучит очень странно, что мы увидим нашу всю нацию на коленях. Пусть это звучит для меня. Знаете, что такое ходить по воде? Это увидеть всю нашу молодежь, отдавшую жизнь Богу, и наша нация, которая пойдет за Иисусом. И религия, которая будет разрушена во имя Иисуса Христа. Вот это для меня пройтись по воде. Я начинаю уже, знаете, пяточки мочить. Привыкать. Ой. Что для тебя вода? Например, для тебя может быть открыть домашнюю группу. Это вау! Сделай шаг. Начнешь тонуть? Вытащим. Че? Проблемы, что ли? Самое главное, сделай шаг. Брось вызов самому себе. И я сидел в этом клубе, и я смотрел на этих толстых людей, которые никогда ничего за 3 года, которые я их вижу, я не хочу иметь таких людей вокруг себя, церковь, вы слышите? Которые всю жизнь смотрю, гантеля, 2 паунда. Что ты ей делаешь? Что это? Нагрузка? Да для бабушки 80-летней не нагрузка. Чего это? У тебя результат есть? Что-то меньше стало что-то? Нет? Увеличивай нагрузку. Нет результата, бери больше планку. А если растянется что-нибудь? Ничего, затянется назад. Зато ты сделал вызов, и ты попробовал, что это такое. Иногда смотришь в клубе, о, там кто-то, воу, смотришь, какая фигура, какие мышцы, как красиво человек выглядит. Приятно посмотреть. На себя смотришь, сделай себя таким в зеркале. Вы слышите меня? Сделай себя таким в зеркале. И не сравнивай себя ни с кем. Наша проблема. Мы не можем ничего сделать, потому что мы думаем сразу. Сел на диету и уже худеньким стал. Сразу взял, пошел в клуб и сразу думаешь, результат. Ты должен посвятиться своему результату. Ты должен посвятиться тому, чтобы стать таким, как вот тот чемпион. Сделай из себя такую личность. У тебя столько же времени, столько же ума и столько же пальцев на твоей руке, как и у того чемпиона. Все, что тебя отличает от него, это дух и голод, чтобы достичь этого результата. У тебя должен быть двигатель внутри, который не твое пузо тебя не остановит. Ни твои неспособности тебя не остановят. Твое желание должно превзойти все твои неспособности и взять то, о чем ты мечтаешь. Как бы абсурдно оно не смотрелось, но Петр преодолел закон земного притяжения. Хотите вы это или нет? Если бы это было описано где-то в Коране, я бы еще с вами поспорил бы. Но так как это написано самим Иисусом Христом, учениками и Петром, то я вам серьезно скажу, родные мои, начни ходить по воде. Перестань быть ординарным христианинчиком. Перестань читать книжечки, которые все читают. Перестань слушать то, что все слушают. Слушай, сделай что-нибудь намного больше, чем все делают. Возьми какую-то сферу и выучи ее. Я вам серьезно говорю, мы сейчас на радио возьмем, мы его порвем. Я вам серьезно говорю, и буквально через 3 года мы будем двигаться к другим вещам, потому что радио уже будет легко, и это будет вчерашнее. И мы будем брать другую планку, больше планку. А другие будут сидеть и говорить, ой, талантливый, чего? никакого таланта нет. Есть просто голод и желание превзойти даже самого себя. Чем сидеть всю жизнь и быть наблюдателем. И никогда не войти в свое призвание. Что бы в твоей жизни ни было, сделай шаг вперед. Выйди из своей лодки, в которой ты плаваешь уже 20, 30, 40 лет. Все нормально, лодка держит, призвание работает. Но жизни нет никакой. Счастья нет никакого. Даже, знаете, такая притча есть у мирских. Кто не рискует, тот что? Вот, шампанского не пьет. То есть, никогда чемпионом не станет. Человек никогда не сделает ничего особого в своей жизни. У тебя есть выбор. Жить как червь на этой земле. Выползать, когда водичка подмочит земельку. Или у тебя есть призвание жить как орел, который питается этими червями. Сделай свою жизнь, чтобы когда люди посмотрели на твою жизнь, это было их мечтой. Вы слышите меня? Превзойди самого себя. Не говори, что ты плохой проповедник, плохой музыкант, плохой певец. Превзойди себя и достигни этого результата. Брось вызов самому себе. Я вам серьезно говорю, родные, я лучше умру, не достигнув полностью моей мечты, чем проживу всю мою жизнь до конца, не имея мечты. Это ужасное состояние. Просто просите Бога, скажите: Господь, я хочу превзойти. Вы попали в ту церковь, где вам не будут кормить молочком, говорить вам: вы хорошие, пусть вас Бог благословит. Я буду вам бросать всегда челлендж. Я буду бросать вам вызов. Вам, может быть, некоторым из вас очень некомфортно будет в этом гнездышке. Потому что когда орлы воспитывают своих детей, и когда они видят, что у них крылья оперились, они берут и сами выворачивают гнездо. Они убирают весь пух. Они поворачивают все колючки, которые они разворачивали в другую сторону. Они поворачивают их внутрь. Не верите? Прочитайте «Жизнь орлов». Они делают атмосферу настолько дискомфортную, чтобы орел сделал шаг в неизвестность. И когда орел не хочет делать шаг в неизвестность, ему помогают. Вот ты попал в эту церковь. Я тебе убираю пух, убираю. А если ты все равно будешь сидеть, мы тебя столкнем. Ты полетишь. Ты взлетишь. Я хочу взлететь. Я не хочу прожить эту жизнь, я уверен, вы так же. Просто как червь, просто как какой-то, как мошкара, которая никому не нужна. Прожила, пропиталась, вымерла. И один надгробный камень. Вася Петрушкин. Дата рождения, дата смерти. А что Вася делал, кто Вася был, никто не знает. Даже Вася сам уже забыл. Родные мы, давайте достигнем чего-то. Мы начинаем, мы работаем. Да, сейчас я уже начинаю потихонечку пух убирать на каждом служении. Раньше все было, знаете, в пуху. Все было классно. Сейчас вы будете чувствовать темы, которые будут тебя... О-о-о. Слушай, я поеду, наверное, на вакейшн. Что-то тут пастор не то говорит. Приедешь, а там пуха меньше будет. Потому что я мечтаю, чтобы вы состоялись. Я мечтаю, чтобы каждый из вас когда-то, когда пройдет 15-20 лет, вы сказали: если бы не этот пастор, который просто заставил меня сделать шаг в неизвестное, Он бросил мне вызов, который я бы никогда себе не бросал. Я верю, что пройдут года, я услышу эти свидетельства. Что люди сделают какие-то шаги, которых они боялись сделать, но они услышали слово от Бога, и они сказали: «Я делаю». И они сделали. Бросьте вызов самим себе, церковь. Перестаньте смотреть на людей. Перестаньте сравнивать себя с кем-то. У вас есть ваша лодка и ваша вода личная, которую вы должны превзойти. Вы должны каждый превзойти и выйти из своей лодки. И каждому из вас Иисус скажет, что это будет за вода и что это будет за сфера, в которую вы должны выйти. Давайте мы все встанем сейчас. Воздайте славу Богу. Господь, мы благодарим Тебя. Господи, я прошу Тебя, научи нас, Господь мой, быть неординарными христианами, Отец. Твоя церковь не призвана быть на этой земле, Господь мой, ординарной. Церковь призвана, Господь, завоевывать. Церковь призвана брать. Церковь призвана захватить. Я прошу Тебя, приведи сюда воинов, Отец. Приведи сюда воинов, у которых сердце, как, Господь мой, люди были вокруг Давида, у которых было сердце. Он один мог пойти и уничтожить 800 человек. Один мог пойти из 30 человек, которые были под Давидом, Отец. Они могли уничтожить целую армию людей. И я прошу Тебя, найди тех людей, которые будут делать то, что в глазах других абсолютно непонятно. Приведи тех людей, которые начнут бросать вызов самим себе и достигать того, чего никогда не было достигнуто. Помоги нам выйти из лодки, Отец. Мы благодарим Тебя. Благослови эту церковь. Благослови, Господь, каждого, кто здесь сегодня. Благослови, Отец мой. Благослови, Господь. Мы так нуждаемся в прорыве, Отец. Мы так нуждаемся, чтобы...